Если бы удалось поехать в рулеточный город и пожить там недели 2-3, имея некоторую сумму в запасе, то он, наверное, бы имел удачу. Не имея надобности спешить, он применил бы тот спокойный метод игры, при котором нет возможности не выиграть, если не громадную сумму, то все-таки достаточную для покрытия проигрыша. Федор Михайлович говорил так убедительно, приводил столько примеров и доказательства своего мнения, что и меня убедил. И когда возник вопрос, не заехать ли нам по дороге в Швейцарию, куда мы направлялись, недели на две в Баден-Баден, то я охотно дала свое согласие, рассчитывая на то, что мое присутствие будет при игре некоторым сдерживающим началом. Мне же было все равно, где бы ни жить, только бы не расставаться с мужем. Когда мы, наконец, решили, что по получении денег поедем на 2 недели в Баден-Баден, Федор Михайлович успокоился и принялся переделывать и заканчивать работу, которая ему так не давалась. Это была статья о Белинском, в которой мой муж хотел высказать о знаменитом критике все, что лежало у него на душе. Белинский был дорогой для Федора Михайловича человек. Он высоко ставил его талант, еще не зная его лично, и говорит об этом в номере «Дневника писателя» за 1877 год. Но, высоко ставя критический дар Белинского и искренне питая благодарные чувства за поощрение его литературного дарования, Федор Михайлович не мог простить ему то насмешливое и почти кощунственное отношение этого критика к его религиозным воззрениям и верованиям. Возможно, что многие тяжелые впечатления, вынесенные Федором Михайловичем от сношения с Белинским, были следствием сплетен и нашептываний тех друзей, которые сначала признали талант Достоевского и его пропагандировали, а затем по каким-то малопонятным для меня причинам начали преследовать застенчивого автора бедных людей, сочинять на него небылицы, писать на него эпиграммы и всячески выводить из себя». Когда Федору Михайловичу предложили написать о Белинском, он с удовольствием взялся за эту интересную тему, рассчитывая не мимоходом, а в серьезной, посвященной Белинскому статье, высказать самое существенное и искреннее свое мнение об этом дорогом в начале и в заключении столь враждебно относившемся к нему писателе. Очевидно, многое еще не созрело в уме Федора Михайловича, многое приходилось обдумывать, решать и сомневаться. Так что статью о Белинском мужу пришлось переделывать 5 раз, и в результате он остался ею недоволен. В письме к Майкову от 15 сентября 1867 года Федор Михайлович писал: «Дело в том, что кончил вот эту проклятую статью, знакомство мое с Белинским. Возможности не было отлагать и мешкать. А между тем, я ведь и летом ее писал, но до того она меня измучила, и до того трудно ее было писать, что я дотянул до сего времени и, наконец-то, со скрежетом зубовным кончил. Штука была в том, что я с дуру взялся за такую статью. Только что притронулся писать и сейчас увидел, что возможности нет написать цензурно, потому что я хотел писать все. 10 листов романа было бы легче написать, чем эти 2 листа. Из всего этого вышло, что эту растреклятую статью я написал, если все считать в сложности, 5 раз. И потом все перекрещивал и из написанного опять переделывал. Наконец, кое-как вывел статью, но до того дрянная, что из души воротит. Сколько драгоценнейших фактов я принужден был выкинуть. Как и следовало ожидать, осталось все самое дрянное и золотосрединное, мерзость. Статья эта имела плачевную судьбу. Федор Михайловича просил написать ее для сборника «Писатель Бабиков» и уплатил в виде задатка 200 рублей. Статья должна была быть написана к осени и послана в Москву в гостиницу «Рим». Опасаясь, что Бабиков мог переехать на другую квартиру, Федор Михайлович просил Майкова оказать ему услугу, именно переслать рукопись московскому книгопродавцу Соловьеву для вручения ее Бабикову. Майков поступил по указанию мужа, о чем и сообщил нам. Живя за границей, мы ничего не знали о том, появилась ли статья в печати или нет. Только в 1872 году Федор Михайлович получил от какого-то книгопродавца просьбу доставить ему заказанную Бабиковым статью. Причем тот сообщал, что издание сборника не состоялось, а Бабиков умер. Муж очень обеспокоился потерей статьи, тем более что положил на нее много труда. И хоть и был ею недоволен, но дорожил ею. Мы стали доискиваться, куда статья могла затеряться. Просили содействия московского книгопродавца, но результат поисков был печальный. статья бесследно исчезла. Лично я об этом жалею, так как, судя по моему тогдашнему впечатлению и по заметкам в моей стенографической тетради, это была талантливая и очень интересная статья.